в общениях помыслишь иногда, как хорошо построить бы нам кущи, а Бог повелевает для труда спускаться вниз, жить в человечьей гуще. И радостно нести благую весть мятущимся в неверия лабиринтах, напоминать, что выход к свету есть, что дверь спасения Господом открыта. Но чтобы людям это передать, и чтобы слово с благодатью было, воспринимать нам нужно благодать в общениях у ног Эммануила. Аминь.